Глава 45. Бойся кары святой инквизиции, соблюдай заповеди с благовонием. Я улепетывал, что было силы, по незнакомой улице и проклинал себя за трусость. Едва я повернулся спиной к тому чудовищу, меня тут же обуял почти животный страх. Я бежал. Бежал, не оглядываясь, сжимая до боли в костяшках свой пистолет. А на меня неслись абсолютно незнакомые виды чужого города. Я ведь совершенно забыл первое правило новых мест — почаще оглядываться. Брел наугад и даже не помню, сколько раз и где сворачивал. Однообразие домов и правильная геометрия улиц меня теперь раздражали. Отсутствие людей вгоняло в тихую панику. А ведь мне еще предстояло пробираться по парку, темному парку. Тут меня неожиданно посещает мысль, что если попробовать нырнуть, что если здесь выход в нужное мне измерение? Наряду с этим приходит страх. А вдруг не получится? Что если я утратил способность... От судьбы вполне можно ожидать такую вот свинью. Организм снова сработал, как часы. Солнечный свет обжигает сетчатку глаз. Я жмурюсь, спотыкаюсь и падаю. Все вокруг превращается в бешеную пляску. Довольно долго я качусь по песчаной дюне, а когда, наконец, останавливаюсь, долгое время не могу отдышаться. Господи, да как же здесь жарко! Открываю глаза не сразу. Все тело ноет от долгого марафона. Потом все-таки поднимаюсь, ничего не пойму. Вокруг меня настоящая пустыня. Ровно такая, как я ее себе представлял. Барханы, песок, ни единого растения. Недалеко от меня стоит серое пятиэтажное здание, точнее, бетонный скелет от здания. Изнемогая от жары, двигаюсь к нему. Это единственное место в округе с тенью. Хорошо еще, что одежда пропиталась влагой. Но, похоже, это ненадолго. От жары вода просто-напросто испаряется. Примерно через 50 шагов мои глаза более или менее привыкают к яркому свету. Теперь я могу осмотреться, хотя бы щурясь. Поднимая взгляд, снова положение открывается шокирующий вид на город. Нет, здесь было не одно здание, как мне вначале показалось. Здесь их были тысячи. И все серые, безжизненные, высушенные палящим солнцем. Особенно страшно было узнавать в этом кладбище построек черты родного города. Вон там, величаво, упираются в небо высотки на Голубинской, а чуть подальше и правее от них сохранились волжские паруса, которых нет даже в мире сталкеров, только вот фасад у них весь облетел, и теперь они серые, как и все остальные. Сохранился даже долгострой современника, тот самый, который склонился над четвертым городом, и по которому я не так давно путешествовал. Самое интересное, что здесь были в основном высотные дома. На несколько секунд меня ставит это в тупик. Но, выискав взглядом останки нескольких коттеджных крыш поблизости, я понимаю, что любая постройка ниже двух этажей теперь навеки погребена под слоем песка. А вот матушка Волга течет, даже стало намного шире. Острова, разделявшие ее на два русла, просто исчезли. Ах да, плотина, наверное, больше не функционирует. Точно. Я обращаю внимание на то, что сквозь дюны кое-где видны темно-синие воды Царицы. Вот так номер. Я едва не вскрикиваю от озарения. В мире сталкеров, по идее, должно быть то же самое, то есть на месте четвертого города должна течь Царица. Если этого не происходит, значит, плотина по какой-то причине до сих пор работает. И, возможно, даже обитаема. Или, вернее сказать, наверняка обитаема, раз все остается так, как до всеобщей катастрофы. Мигом проскакивает мысль, что в рабочем состоянии ГЭС держат не просто так. И только неимоверная жара в сумме с шокирующей картиной возвращает меня к реальности. Я на автомате делаю еще несколько шагов к дому. В голову снова навязчиво лезут вопросы. Останавливаюсь. Что же могло произойти с этим миром? Здесь просто всем естеством чувствовалось одиночество. Еще бы, находясь на возвышенности, я смотрел на волжские дали, которые из прекрасного лиственного леса с уймой красивейших мест, от которых дух захватывало, превратились в желтую безжизненную пустошь. Кстати, помнится мне, в этих лесах было полно водоемов. Меня снова тянет оглянуться. Я не сражаюсь долго с желанием. Надо же, как это я раньше не заметил. Вон и еще реки, их великое множество, и больших, и маленьких, и все темные, холодные. Так почему же они не питают этот изнемогающий от жары мир? Не знаю, сколько времени я провел в оцепенении, наверное, довольно долго, потому что затылок уже начинало припекать. Ткань комбинезона на спине просохла полностью. Вдруг мой организм почувствовал что-то неладное. Что-то со мной было не так. Некоторое время я пробовал напрячь мозги, но у меня ничего не получилось. Состояние было таким, словно я успокоительного хапнул, не детской дозы. Окружающий мир, несмотря на всю свою абсурдность, меня не волновал. Хотя я отчетливо помнил, как меня поразили пески и общая панорама в начале, и как безразлично все это было сейчас. Я снова глянул на реки, не помню, когда это я от них отворачивался. Странно, но почти все водоемы Заволжья испарились или поменяли свои очертания. Ерунда какая-то. Во сне так часто бывает, когда пытаешься по памяти восстановить увиденную ранее картину. Визуально она имеет какое-то сходство с тем, что ты видел. Бодрствуя, но во сне, особенно если ты обращаешься к одному и тому же месту несколько раз, оно мгновенно меняется. И все эти изменения мозг пытается упорядочить, подвести их под известные законы физики и пространства. Все, нет сил у меня терпеть этот зной. Хорошо хоть идти самому не надо. Точно, ноги сами несут. Ха, не только несут, да я ими не шевелю. Зачем? Все человечество неправо. Зачем напрягать такое большое количество мышц, забрасывать одну ногу вперед другой, когда можно вот так просто держаться ровно и двигаться к цели? Ошибка создателя? А почему, собственно, Бог создал нас двуногими? Кто-нибудь из теологов задавался этим вопросом? Почему-то еще никто в мире не дошел до того, чтобы отказаться от старого способа передвижений. Даже та правильная, ну, странное словосочетание, правильная Русь или нет, дождливая правильная Русь. Да уж, на партию похоже точнее, на название партии. А все же, что там под тенью этого здания? Наверное, что-то очень занятное, раз я туда так тороплюсь. А потом? Потом попробую еще куда-нибудь попасть. Стоя? Или все же дойти? Нет, слово «дойти» должно теперь иметь другой, отличный от классического смысла. или вовсе превратиться в философский, не имеющий ничего общего с реальностью термин. Эх, как припекает нестерпимо!